Ему так хотелось обнять ее. Старый повар, живший на покое, встретил Рафаэля грустной вестью. «Ее уже нет, мессер Санти. Ее уже нет. Но как она вас любила! Все ждала, вернетесь. А тут этот проклятый чужестранец залил кровью город. От страха она умерла, как есть от страха. Много ли надо старой женщине? А тут хуже, чем война, нашествие, страсти Господни». Грустно пошел обратно к дяде Симоне Рафаэль. Он горько думал, теперь никто уже не скажет ему: «А как же ты вырос, мой мальчик? Видел ты мачеху?» «Эх, что про нее говорить? Это не мать, нет. Только надо помнить, ее тебе дали в матери. Куда ее денешь? Да, сынок, как говорится, среди слепых и кривой король». Со сладкой болью в душе бродил Рафаэль по городу. Вход во дворец, в библиотеку, был свободным для ученых и художников. А если бы стало известно, что явился сын Джованни Санти, да притом уже известный в Перудже, то при дворе встретили бы его с распростертыми объятиями. Но герцог с герцогиней в эти часы отдыхали. Глубокое волнение охватило Рафаэля, когда он поднялся на первую ступень прекрасной мраморной лестницы, где он бывал еще ребенком. Дворец мало изменился. Как в детстве Рафаэль был потрясен его величием. Залы поражали своим убранством, античными статуями, множеством фресок и картин, среди которых он узнал кисть Пьеро делла Франческо. Как живые со стены смотрели портреты покойного герцога и герцогини, писанные, когда он, Рафаэль, еще не родился. А вот и библиотека, заслужившая известность далеко за пределами Италии. Здесь собраны рукописные сочинения философов, юристов, богословов, поэтов на разных языках. На итальянском — Данте, Петрарка, Боккаччо. Собрано несколько тысяч томов. Старый герцог Федериго, всю жизнь собиравший эти сокровища, имел библиотекаря, который зорко следил за пополнением библиотеки рукописями, и имя мессера Агабито сохранилось в памяти граждан. Рафаэль входил в громадную залу, заставленную шкафами, как в святыню. Покрытые темно-малиновым бархатом стены и ковер на мозаичном полу делали неслышными шаги. Благословенная, чудесная тишина, так любимая им с детства, охватила его. Слуга мягким, неслышным движением задернул за ним темно-гранатовый занавес, за которым выступали тусклыми контурами причудливые рисунки золототканного шитья, искусное изделие далекой Фландрии. У стола виднелась одинокая фигура, склонившаяся над раскрытой рукописной книгою. Читающий поднял голову, и в красивом молодом человеке с вьющимися черными волосами, чуть спустившимися прядью на высокий лоб, Рафаэлю мелькнуло что-то знакомое. «А, да это молодой придворный поэт!» Тот, которого он помнил подростком при жизни отца, приезжавший из Мантуи. Боготворя, как говорили герцогиню Елизавету Гонзаго, он не мог долго выдержать жизни вдали от нее и теперь находится на службе при Урбинском дворе. Это знаток поэзии и сам поэт граф Бальдассаре Кастильоне.